Глава 7. Конные воины. Царь У спросил Тайгуна: «Как отбирать воинов для конницы?» Тайгун ответил: «В конницу надо отбирать мужчин моложе 40 лет, не менее 7 чи 5 цунь ростом, сильных и ловких, превосходящих обычных людей. Эти люди должны верхом на лошади уметь полностью натягивать лук и стрелять из него. Они должны уметь скакать во весь опор вперед и назад, влево и вправо и повсюду, как при наступлении, так и при отступлении. Эти люди верхом на лошади должны уметь перепрыгивать через рвы и канавы, взбираться на холмы и курганы, скакать через узкие овраги, пересекать большие водоемы и нестись на сильного врага, нарушая его боевой порядок. Они называются воины боевой конницы. С ними нельзя не быть щедрым».